В начале 1563 года царь двинулся к Полоцку. В городе начальствовал королевский воевода Довойно. Он приказал сжечь посад и выгнал из него чернь, то есть тамошний русский народ. Эти холопы перебежали в русский лагерь и указали склад запасов, сохраняемых в лесу. Овладевши складом, московское войско приступило к замку, и от стрельбы произошел там пожар. Тогда Довойно в совете с епископом Гарабурдою решился отдаться московскому царю. Находившиеся в городе поляки под предводительством Вершхлейского защищались, сдались, когда московский государь обещал выпустить их с имуществом. 15 февраля 1563 года Иван въехал в Полоцк и отпустил поляков в числе 500 человек с женами и детьми, но ограбил полоцкого воеводу и епископа и отправил их в Москву пленными с другими литовцами. Иван не упустил здесь случая потешиться кровопролитием и приказал перетопить всех иудеев с их семьями в Двине. По приказанию Ивана татары перебили в Полоцке всех бернардинских монахов. Латинские церкви были разорены. Царь Иван возгордился этой важной, но легко доставшейся победой. В переговорах с литовскими послами по-прежнему запрашивал и Киева, и Волыни, и Галича. Чванился своим мнимым происхождением от пруса, небывалого брата римского Цезаря Августа. Война продолжалась, но шла вяло несколько лет. Произошли события, подействовавшие на Ивана и усилившие его кровожадные наклонности. Раздраженный против сторонников Адашева и Сильвестра, он боялся измены ото всех тех, кого подозревал в дружбе с прежними опекунами. Ему казалось, что они перейдут к Сигизмунду Августу или к крымскому хану, или же будут действовать во вред царю. Царь брал с них поручные записи в том, чтобы служить верно государю, не искать другого государя и не отъезжать в Литву и иные государства. Подобные записи взяты были еще в 1561 году с князя Василия Глинского, Ивана Мстиславского, Василия Михайлова, Федора Умного, Андрея Телятевского, Петра Горенского, Данила Романова. Всего замечательнее дошедшие до нас поручные записи князя Бельского. В марте 1562 года царь заставил за него поручиться множество лиц с обязанностью уплатить 10 тысяч рублей в случае его измены. А в апреле 1563 года с этого же боярина взята новая запись, в которой он сознается, что ссылался с Сигизмундом Августом и хотел бежать к нему. Судя по тому, что делалось, боярин сам наговорил на себя, а поручники поплатились за него. Подобная запись взята была с князя Воротынского, и в числе поручителей был обвиненный Иван Бельский. Но за самых поручителей Воротынского в случае несостоятельности в уплате за него 15 тысяч рублей взята еще запись с других лиц в качестве поручителей за поручителей. Подозрительность царя усилилась, когда произошли случаи действительного отъезда в Литву. Князь Дмитрий Вишневецкий, прибывший в московское государство с целью громить Крым, увидел, что цель его не достигается. Ушел к Сигизмунду Августу и примирился с ним. Через два года со своими казаками пустился на турок, овладел Молдавией, но был разбит, взят в плен и умер мученическою смертью в Константинополе. Иван притворялся, будто это бегство его не тревожило, и гонцу велел говорить в Литве про князя Вишневецкого. Притек он к нашему государю, как собака, и утек, как собака, и нашему государю и земле не причинил он убытка. В то же время бежали в Литву Алексей и Гаврило Черкасские. Царь разведывал, не захотят ли они воротиться, и обещал им милость. Все это показывает, как сильно тревожила его мысль о побегах из государства. Более всего подействовало на Ивана бегство князя Курбского. Этот боярин, один из самых влиятельных членов Адашевского кружка, начальствуя войском в Ливонии, в конце 1563 года бежал из Дерпта в город Вольмар и отдался королю Сигизмунду Августу. Поводом к этому бегству было то, что Иван ненавидел этого друга Адашевых, взваливал на него подозрение в смерти Анастасии, ожидал от него злоумышлений и искал случая, чтобы погубить его. Курбский посылал из Нового Отечества к царю едкие письма, дразнил его. Царь писал ему ответы, и хотя называл в них Курбского «собакою», старался оправдать свои поступки. Переписка эта представляет материал, объясняющий более, чем все другое, характер царя Ивана. Поступок Курбского, его письма и невозможность наказать беглого раба довели царя до степени злости и тиранства, граничившего с потерей рассудка. В 1564 и 65 годах царь продолжал брать порученные записи со своих бояр в том, чтобы они не бегали в Литву, а между тем происходили новые побеги. Убежали в Литву первые московские типографы Иван Федоров и Петр Мстиславец. Бежали дворяне и дети боярские. Тетерин и Сарыхозин написали дербскому наместнику Морозову письмо, показывающее, какие перемены в тогдашнем управлении возбуждали неудовольствие. Поставляя на вид боярам, что царь плохо ценит их службу, Тетерин говорит: «Твое юрьевское наместничество не лучше моего Тимохина черничества». То есть, что Тетерин был также неволей пострижен в монахи, как Морозов посажен наместником. «Тебя государь жалует так, как турецкий султан молдавского. Жену у тебя взял в заклад, а дохода тебе не сказал. Повелел еще занять себе на еду, а заплатить-то нечем. Есть у великого князя новые верники. Их отцы вашим отцам и в холопство не годились, а ныне не только землею владеют, а и головами вашими торгуют. Бог, видно, у вас ум отнял, что вы за жен, детей и вотчины головы свои кладете. Их губите, а себе все-таки не пособите». Это была эпоха, когда значение породы уступало значению службы. Из сословия детей боярских выдвигались дети боярские дворовые и стали называться дворянами. Они составляли высший слой между детьми боярскими и скоро образовали отдельное сословие. Их значение состояло в близости к царю. Дьяки, прежде занимавшиеся письмоводством, стали важными людьми. Царь доверял им более, чем родовитым людям. Курбский давал Сигизмунду Августу советы, как воевать московского царя, и сам предводительствовал отрядом против соотечественников. В конце 1564 года разнесся слух, что сила двигается из Литвы к Полоцку, а Девлет-Гирей идет в южные пределы государства. Крымцам на этот раз не посчастливилось. Они подходили к Рязани и отступили. Царь ожидал с двух сторон нашествия врагов, а внутри государства ему мерещились изменники. Он желал проливать кровь, но трусил и измыслил средства, которые бы придавало законность его неистовствам.